Не банды ли это? Пора вернуться к нашим обезьянам. А то благосклонный слушатель напоминает, автор обещал объяснить, почему в подростковых группировках чувствуется какая-то угроза, есть в них что-то раздражающее. А неблагосклонный слушатель думает, все равно не нравятся они мне, давить их надо. Или собрать всех и услать куда подальше, целину поднимать. Кончилось? Ну, еще что-нибудь придумать. Не обижайтесь, мой неблагосклонный слушатель. Я очень вас люблю и хорошо вас понимаю. Дай вам волю, вы бы так не сделали. Но припугнуть хочется. Когда в социальной группе животных, этой глубочайшей ритуализированной и канонизированной инстинктивными программами системе, родится детеныш, он сразу встраивается в нее на заранее отведенное ему место. Он растет, развивается и ведет себя согласно заложенным в нем программам, а члены общества адекватно реагируют на него по своим врожденным программам. Программы взаимно притерты естественным отбором на весь период детства. Но вот с половым созреванием оно кончилось, и кончили работать взаимные программы детского периода. Родитель, вчера еще такой добрый и терпеливый, теперь при малейшем проявлении фамильярности показывает зубы. Достается и от других взрослых. То общество, каким видел его детеныш изнутри, для него как бы захлопнулось. Настал новый этап. Молодым животным предстоит встраиваться в систему взрослых отношений, в которой для начала им отведен самый низкий ранг. Более того, система может в них пока не нуждаться, и их будут изгонять. В одних случаях решительно, в других только демонстративно. Кому-то может повезти. Одна взрослая особь погибла, кто-то из старших занял ее место, освободив свое, которое, в свою очередь, тоже занял кто-то из стариков, но место, высвободившееся в самом низу пирамиды, досталось, в конце концов, молодому. Остальным не повезло. На этот случай есть две программы. Первая — расселение. Молодые животные уходят искать новые территории. Нерешительные поодиночке, они объединяются в группы. Внутри каждой устанавливается иерархия доминирования и подчинения, часто в ужесточенной форме. Сплоченность группы снимает нерешительность, вместе не страшно. Пустующую территорию займут, занятую постараются отбить силой. Бродячие группы, ищущих себе место молодых особей, обычное дело у многих социальных видов. Оказавшееся лишним в своей популяции молодое поколение саранчи собралось в походную колонну и отправляется в нашествие. Они будут идти вперед и дальше, сокрушая все на своем пути, пока не погибнут. Такие группы этологи называют бандами. Сплоченные, образовавшие внутри себя жестокую иерархию банды, очень агрессивны, возбудимы. Вспышки гнева в них так сильны, что могут обращаться просто в слепое разрушение, вандализм. Вспомните банды молодых слонов, без всякой причины вытаптывавших деревни. Нашествие саранчи, образование банды подростков прекрасно описано в «Повелителе мух» Уильяма Голдинга. Нашествие кемерийцев из Причерноморья в Малую Азию потрясло 2700 лет назад многие государства. Кемерийцы применяли новую для тех мест тактику боя — обманное бегство с обстрелом преследователей из луков, обернувшись назад. Все подвергалось разрушению и опустошению. Явившиеся без женщин молодые воины-кемерийцы постепенно рассеялись и растворились среди местных народов. И позднее степи не раз порождали подобные нашествия — скифов, гуннов, монголов. Нашествие народов моря три с лишним тысячи лет назад было столь же сокрушительным, бессмысленным и гибельным для вторгшихся. Неудивительно, что любое животное при встрече с бандой охватывает инстинктивная тревога. Попытаются отнять, было бы что. Окажется, что нечего, придут в ярость и набросятся. Мы унаследовали этот инстинкт. В человеке при встрече с плотной группой молодых парней инстинктивно поднимается тревога. Не банда ли это? Да и без инстинкта нам известно, что банды существуют взаправду. Вот причина того, мой неблагосклонный слушатель, что вы чувствуете в группировании подростков что-то подозрительное и потенциально опасное. Пусть они вам ничего плохого не сделали. Пусть вы всех их знаете с малолетства. Пусть вы знаете, что это хорошие ребята. Но когда они темной массой сгрудились в узком проходе, а вы идете мимо них, вам все равно тревожно. А от того, что эта тревога ложная, еще и досадно. И досада эта переносится на них. В современном обществе подростку расселяться рано и некуда. Когда наступает возраст программы расселения, он просто старается меньше бывать дома и дерзит родителям. На улице подростки могут образовывать подобие банд в игровой форме. Программа вполне удовлетворяется игрой. Образование группы на основе соподчинения, небольших походов куда-то, мелких стычек с другими группами, мелких актов вандализма вполне достаточно для ее удовлетворения. Именно в этом игровом модельном формировании, которое воспринимается очень серьезно, подросток прочувствует, а мозг его навсегда запомнит, что значит беспрекословное подчинение, безрассудная преданность, беспощадность суда своих, сила власти и многое другое. Действия банды зависят от ее лидера, власть которого может стать неограниченной. Поэтому игровая банда может превратиться в настоящую, если лидер с преступными наклонностями. Все это хорошо известно. Наше желание услать куда-нибудь подальше группы подростков тоже соответствует программе. Банды должны расселяться. Руководствуясь этими признаками, мы можем сказать, что игровых банд, конечно, великое множество. И ничто не мешает им увлекаться поп-музыкой. Но доминирующей роли для этих группировок она явно не играет. Да, неблагосклонный слушатель, если и вправду люберы ездили в Москву кого-то избивать или что-то разрушать, то они не клуб, а банда. В кавычках или без? Это главное, что следовало бы выяснить. Помочь подросткам проходить возраст банд в игровой форме, не давая проявляться жестокости, вандализму, это наша несомненная и ясная обязанность. Бойскауты — одна из форм такой помощи. Ту же роль играли и пионеры, если им не ставили ложных целей. Туристические группы, спортивные команды дают тот же эффект, если ими руководят нормальные взрослые, а не милитаристы или склонные к бандитизму взрослые. Банды тоже от нас ничего не хотят. Но это не значит, что мы можем устраняться.